Солнце землю целовало, сладко жмурилась земля. Солнце землю баловало, сыпля злато на поля. Солнце ласково играло в простодушной похвальбе, и земля его избрала в полюбовнике себе. И доколе будет длиться их немудрая любовь, будет мир в цветы рядиться, в зелень вешнюю лугов. Поля мои, волнистые поля, кирпичные маниста щевеля, и вереск, и ромашка, и лопух, как много слышит глаз и видит слух. Я прохожу по берегу реки, сапфирами лучатся васильки, в оправе золотой хлебов склонясь, я слышу, как в реке плеснулся ясь, и музыкой звучит мне этот плеск, а море синий штиль, а солнце блеск, а небные барашки облака, жизнь простотой своею глубока. Пока я ощущать могу ее, да славится дыхание твое, а там землею станет пусть земля, поля, животворящие поля. Кружевеет, розовеет утром лес. Паучок по паутинке вверх полез. Бриллиантится веселая роса. Что за воздух, что за свет, что за краса? Хорошо гулять утрами по овсу, видеть птичку, лягушонка и осу, слушать сонного горлана петуха, обменяться с дальним эхом, ха-ха-ха. Люблю бесцельно утром покричать. Ах, люблю в березках девку повстречать. Повстречать и, опираясь на плетень, гнать с лица ее предутреннюю тень, пробудить ее невыспавшийся сон, ей поведать, как в мечтах я вознесен, обхватить ее трепещущую грудь, растолкать ее для жизни как-нибудь. Письмо Фёклы. Ты послушай меня, мой суразный. Ты послушай меня, мой уклюжий. Кровью сердце мое истекает. Ты любовью мне сердце запруть. Ах, багряно оно изручилось. Запеклось в лиловатые лужи. Поиссякло ключистое сердце. Поиссохла цветущая грудь. На деревне калякают девки, любопытство у горя на страже. Знать, у Фёклы запачкана совесть или бремени ждет в животе, потому что из солнечной девки, веселящей, здоровой и ражей, стала попросту старой унылкой, на какой-то споткнулась мечте. Вот еще и вчера Ефросинью, повстречав на покосе, священник, нынче новый в селе, я не знаю, как зовут молодого попа, говорил: вот какая-то Фёкла, мне сказали, мутится от денег, все боится воров, скопидомка, ну а замуж должно быть глупа. Заклевали меня, оболгали. Из веселой когда-то и смелой стала я от любви безысходной, мокрой курой и дурой для всех. Пожалей же меня, мой уклюжий, полюби же меня, мой умелый. Разгрешилась на девке деревня, значит, девку попутает грех. Я запою на лире звонкой, мятежно, бурно, как гроза, черты улыбки чьей-то тонкой и чьи-то русские глаза. Я запою в восторге встречи влюбленных взоров, их игру, их гармонические речи, их смех, подобный серебру. Я запою улыбок солнца, их золотистые лучи, сердец раскрытые оконца и душ струистые ключи, благоухая вешним пылом, придав забвенью грусть свою о ком-то призрачном и милом, я в упоенье запою.